Это не я заметил. Томка. А Томка, сам понимаешь, эксперт. Весь следующий месяц Башмаков занимался установкой банкоматов. И, сталкиваясь изредка с Ветой в комнате, насмешливо вспоминал тот нетрезвый разговор с Игнашечкиным. А потом был грандиозный банкет в честь восьмилетия Лось-банка. Гуляли в огромном ресторане Яуза, недавно отстроенном турками. Собралось человек 300. Президент, пошатываясь и хватаясь за стойку микрофона, говорил о том, что Россию могут спасти только банки. И что каждый, даже самый незначительный на первый взгляд сотрудник Лось-банка, делает большое и важное дело. Потом он как бы ненадолго задумался, вздохнул и повторил все то же самое, но несколько в ином порядке. По обе стороны от Юнакова стояли два вице-президента, Садулаев и Малевич. Они подтвердительно кивали головами, а когда шеф, не совладав с пространством, кренился вперед или назад, обменивались смертельно ласковыми взглядами. Башмаков со стаканом апельсинового сока пристроился в сторонке, возле полутораметрового, медленно оплывающего ледяного лося. Олег Трудович с тоской озирал длинные столы, ломящиеся под тяжестью деликатесной жаранины. Особенно его занимали серебряные бочоночки с черной икрой. Из них, как из кадок с черноземом, торчали пальмочки, искусно приготовленные кулинарными виртуозами из лукопорея и маслин, нанизанных на зубочистки. Шипастые осетры напоминали ледоколы, затертые будь то торосами, тарелками и блюдами с закуской. Под фрукты была отведена специальная, четырехъярусная в человеческий рост ваза. Башмакова поразил виноград. Медово-желтый, каждая ягода величиной с голубиное яйцо. Возле подиума на могучих деревянных подставках разместились две бочки с красным и белым вином. А между ними прилавок с бутылками водки, коньяка, виски, текилы, джина и прочего алкогольного разнообразия. Официанты по желанию наливали из бутылок или прямо из бочек. Башмаков страдал. Он как на грех вошел в пятидневное голодание. И теперь, в момент всеобщего опузыривания, заканчивался последний день оздоровительного воздержания. Поэтому съесть что-нибудь основательное он физически не мог. Более того, ему еще предстоял пятидневный выход из голодания с помощью минеральной воды, морковного сока и протертых овощей. «За наш банк!» – провозгласил Юнаков. Он лихо выпил шампанское, дрызнул хрусталь об пол и, поддерживаемый вице-президентами, направился к стоявшему в отдалении столу, где расположились несколько почетных гостей, среди которых Башмаков приметил и давнего своего знакомого Верстаковича, опирающегося на драгоценную трость. Минут 10 ушло на троекратное целование с каждым важным гостем. Лишенный желудочных удовольствий, Олег Трудович наблюдал, как начальство сочно челомкается и похлопывает друг друга по бокам, явно подражая творческой интеллигенции, склонной к слюнявому лобызательству. Но было и одно любопытное отличие. После третьего поцелуя хмельной Юнаков вдруг отстранялся от гостя и несколько мгновений вглядывался в его лицо испытующе. Мол, измена тут не проползла? Потом он дружески трепал партнера по щеке и переходил к следующему. Народ тем временем, гаркнув «Ура!», ринулся к столам с таким напором и отчаянием, словно ломился к пожарным выходам из дома, объятого пламенем. В мгновение ока пальмочки были выдернуты из серебряных бочонков, а икра бесследно выскоблена. От осетров остались только вытянутые от удивления костистые морды. Башмаков едва успел запастись несколькими янтарными виноградинами. На четырехъярусной вазе вскоре не осталось ничего, кроме жестких, как бомбовые стабилизаторы, ананасных оперений. Заухала музыка, и на эстраде возникла живая изгородь кардебалета. Олег Трудович стоял у ледяного истукана и, посасывая виноградину, с тоской наблюдал этот самум насыщение. Он заметил раскрасневшегося Игнашечкина, вынырнувшего из-под чьего-то локтя с рюмкой в одной руке и замусоренной деликатесами тарелкой в другой. Где-то в толпе бликанула знакомая корсаковская лысина. Отыскал Башмаков и Вету, который дилинговый юноша по имени Федя с пажеской угодливостью подавал бокал пенного красного вина.